Глава 10. Изольду Августовну мы заметили издали. Она стояла на обочине дороги и нервно оглядывалась, однако не на свой дом, откуда должны были выезжать мы, а на проезжающие мимо машины. Володька тут же отреагировал правильно и с резким поворотом спрятал семерку за стоящий на приколе КамАЗ, правда, лишив себя таким образом всяческого обзора. Однако мне было видно все. «Ну что там? Стоит еще мадам?» — спросил Володька, вынимая сигарету из пачки и катая ее в руках. «Стоит», — проговорила я, старательно вытягивая шею. «И не поймешь сразу, то ли просто смотрит по сторонам, то ли машину ловит». «Это хорошо!» Володька закурил и развалился на сиденье. «Пусть лучше ловит!» «Тебе так нравятся погони?» — фыркнула я. «Нам нужна незаметная слежка, а не ковбойские игры». В это время Изольда Августовна, стоявшая до этого почти без движений, если, конечно, не считать широкоамплитудные упражнения для мышц шеи, проявила вдруг активность. Она шагнула на проезжую часть дороги и замахала рукой. «Ловит машину!» – прокомментировала я ее действия. Володька молча достал из кармана пиджака сотовик. Я увидела, что рядом с Изольдой Августовной затормозила синяя БМВ, и она, быстро распахнув заднюю дверку и еще раз осмотревшись, села в машину. БМВ тут же поехала вперед. «Синяя БМВ», — резко сказала я. «Выводи свой Феррари на исходную». «Номер диктуй», — приказал мне Володька. С удивлением посмотрев на него, я вытянула шею еще дальше и быстро произнесла. «М-946-АВ». Володька лихо набрал номер на телефоне и, подождав, когда ему ответят, произнес. «Привет, Саша! Это Степанов тебя беспокоит!» «Ну да, да! Слушай, тут такое дело! Нашему отделу нужна ваша помощь! Прямо сейчас, да! Синяя БМВ, номер М-946-АВ. Едет по Московской, в направлении Волги. Сейчас она уже около угла Трахова. Наверное. Само собой. Обязательно причитается, ты же меня знаешь. Окей?» Отключившись, Володька торжественно посмотрел на меня. «Теперь ее пасут все гаишники по городу. Можно ехать к тебе домой и просто получать информацию по телефону. Круто?» «Обычная коррупция», заявила я, решив из принципа не хвалить Володьку. «Превышение полномочий в личных целях. Сколько за это дают, не помнишь?» Володька открыл рот, чтобы разораться, но я быстро наклонилась к нему и чмокнула прямо в этот открытый рот, спугнув весь его гнев. И тут же выпрямилась обратно. Он шумно выдохнул и повернулся к рулю, вполне успокоенный. По крайней мере, внешне. Я всегда знала, что у меня замечательные способности в дрессуре и воспитании. Кто еще может вот так одним мановением уничтожить разгорающийся конфликт в самом зародыше, а? И я тоже не знаю. Володька сидел и наигрывал пальцами какую-то мелодию на руле. А я, скучая, глазела по сторонам. Ехать пока было некуда. И нужно было хоть как-то провести время. Видя, что Володька все-таки продолжает немного нервничать, я решила его развеселить. Заманчивыми движениями я раскрыла свою сумку и покосилась на Володьку. Он совершенно по-свински не обратил на это никакого внимания. Я сделала вид, что тоже не замечаю его. Вынув из сумки пакет с деньгами, я медленно рассмотрела его со всех сторон, хотя мне это было без надобности. но мне хотелось, чтобы этот зараза, сидящий слева от меня, хоть как-то, но отреагировал. Однако Володька всем своим надутым видом показывал, что он мужчина нелюбопытный. Ну и черт с ним. Закурив сигарету, я развернула пакет и извлекла доллары на свет Божий. Разложив деньги веером, взяла часть пачки в руку и начала их пересчитывать. Краем глаза я заметила, что Володька, искренне наплевав на свою невозмутимость, откровенно повернул голову ко мне и, кажется, даже снова приоткрыл рот. Но не для того, чтобы глупо по-солдафонски орать, а чтобы задать какой-нибудь каверзный оперский вопрос. А я продолжала пересчитывать, шевеля губами и не обращая внимания на всяких там ментов, сидящих рядом. Володька откашлялся и спросил: «Откуда у вас, девушка, такие деньги? Вы кого-нибудь ограбили?» Я промолчала. Володька поерзал, покосился в разные стороны и уже более настойчиво спросил: «Тань, откуда бабки? Там, где ты их надыбала, еще нет? А то я бы тоже того!» «Тихо, я же считаю!» Оборвала я его, но тут же, махнув рукой, сгребла деньги обратно в пакет и небрежно кинула его в сумку. «Ну их к лешему!» — вполголоса пробормотала я и повернулась к Володьке. «Ну что? Почему не звонят твои подельники, коррупционер?» Володька похмурился, соображая, о чем идет речь, и задумчиво ответил: «Нигде не засветились, еще надо понимать». «Так откуда, говоришь, баксы? Клад нашла?» «Не занимаюсь такими делами», — пренебрежительно ответила я. «Эти 10 штук мне выплатила Изольда за убийство ее мужа Семена Поприна. Мы с ней сейчас поругались. Она мне сказала речь на тему, что считает эту сумму вполне достаточной. И если я буду требовать прибавки, то она заявит на меня в милицию. Представляешь, какая нахалка!» Произнеся все это максимально доверительным тоном и не поднимая глаз в конце фразы, я посмотрела Володьке прямо в лицо. «М-да!» Назвать лицом то, что я увидела, было затруднительно. Глаза вытаращены, рот приоткрыт, лоб весь в многомудрых морщинах, а общее выражение этой маски весьма даже, прошу прощения, дурацкое. «Господи, да что с тобой, Володенька?» — с беспокойством спросила я. «Тебе нехорошо? У тебя давление?» «Ты что такое сказала?» Зловещим шепотом спросил Володька, пронзая меня сверкающим взглядом. Если честно, то это ему казалось, что взгляд сверкающий. На самом деле он был просто ошалевшим. «Я спросила, что с тобой?» Пролепетала я, изображая полнейшую растерянность. «Да что с тобой случилось-то?» «Со мной ничего!» — взревел Володька. «А вот что с тобой, дорогая моя?» «Как ты меня назвал?» Счастливо разулыбалась я и потянулась, чтобы поцеловать своего галантного кавалера в носик. Ну, или куда попаду. Но Володька так резко шарахнулся в противоположную сторону, что ударился затылком о закрытое стекло дверцы. «Так, все спокойно!» Самокодируясь, проговорил Володька, с трудом справляясь с дрожью в голосе. «Давай сначала, ладно?» «Ты про что, Володенька? Про наши отношения?» Продолжала я искренне валять дурочку, наслаждаясь своими артистическими талантами и воздействием их на аудиторию. «Я про все!» — коротко отрезал Володька и уже собрался выставлять все точки над «и» в возникшей красивой ситуации. Но тут звякнул его сотовик. «Момент!» — сказал он и, вынув его, прорявкал. «Степанов слушает!» Тут же у него лицо растянулось в лицемерную улыбку, и он почти просюсюкал в трубку. «Спасибо, Кириллыч, буду тебе должен». «Нет, недолго, спасибо». Володька завел свою семерку, резко сдернул ее с места, объехал наш маскировочный КамАЗ и помчался по дороге. «Ты куда так несешься?» – спросила я. «У тебя же нет в кармане этой мигающей хреновинки с сиреной, как показывают в фильмах. Еще ДТП спровоцируешь». «Где наша не пропадала?» – пробурчал Володька и резко подрезал какую-то иномарку, отчего та шарахнулась в сторону и разразилась истошными сигналами. «Никакой культуры поведения на дорогах у наших водителей, честное слово. Твоя Изольда сейчас на Горького, в 5 шагах отсюда. Сидит в БМВ-хе около скверика», — коротко доложил Володька, старательно несмотря на меня. «Точно она там сидит? Или машина стоит пустой, а Изольда уже испарилась неизвестно куда?» — засомневалась я. «Должна быть там. Ребята сообщили, что в машине двое, и они беседуют». Володька еще раз свернул с легкими нарушениями и, резко сбросив скорость, поехал чинно и спокойно, как и подобает законопослушному гражданину, особенно когда он не хочет привлекать ничьего внимания. «Так значит, говоришь, это все-таки ты замочила Поприна?» — совершенно равнодушным тоном спросил Володька, несмотря на меня. Словно даже и не спросил, а просто подумал вслух. Наверное, он таким тоном в своем кабинете с уголовниками общается. Я выдержала паузу и с несказанным потрясением в голосе переспросила. «Что? Что ты такое сказал?» Потом, резко сбросив интонацию, я спросила почти шепотом. Эх, какая великая актриса умирает во мне, словно ужасаюсь услышанному. «Ты с ума сошел, Володька? У тебя крыша съехала?» Семерка вильнула влево, потом вправо. Справа на нас снова засигналил какой-то неврастенник. И как таким права дают, понять не могу. Наверное, за деньги и по блату. «Кто из нас сошел с ума?» — завопил Володька, брызгая слюной на переднюю панель и на ветровое стекло. «Кто из нас сошел с ума?» «Ты, я думаю», — спокойно ответила я. «И незачем так орать. Я и без повторов хорошо слышу. Как ты мог подумать, мерзавец, что я убила Поприна? Сейчас вот выйду из твоей гребаной машины к чертовой матери и поедешь один, психоперный или оперпсихованный, не знаю, как правильно. Ты что, совсем заработался, что ли? Уже всякую чушь начал пороть». Все это я произнесла тоскующим голосом, а затем легкими движениями обеих рук вспушила волосы. Володька резко нажал на педаль. Семерка, видимо, привычная уже к нраву своего хозяина, только еле слышно обиженно взвизгнула и затормозила. «Вон они!» – прошептал Володька, кивая на прижавшуюся к заборчику сквера синюю БМВ. Я увидела синюю машину, но разглядеть, кто находится внутри нее, пока не удавалось. «Проезжай мимо, только не очень быстро», — попросила я Володьку. Откинувшись назад на сиденье, я постаралась стать маленькой и плоской, чтобы меня не заметили из БМВ-хи. А когда мы проезжали мимо нее, бросила быстрый взгляд внутрь машины. Рядом с водителем сидела Изольда Августовна и что-то говорила, активно жестикулируя и играя мимикой. Человека, сидящего за рулем, я узнала. Вне всяких сомнений, это был Пшенников Первый, тот самый джентльмен, который застал меня в халате и умудрился ничем не высказать своего отношения к этому. Володька провел машину дальше и поставил ее недалеко впереди. «Ты видела ее?» — спросил он, оглядываясь на меня. «Ага. — ответила я. «И ее, и его». «Ну и прекрасно. А теперь, подруга дней моих суровых, ну-ка давай объясняй все. И подробно». «Подруга дней моих суровых», — в полном восторге повторила я. «Володенька, милый, это ты сам придумал для меня, правда?» «Прекрати немедленно!» — в полной невменяемости заорал Володька так громко, что мне показалось, будто проезжающая мимо газель даже присела немного от испуга. «Хватит трепаться! Что это за гнилая история с деньгами и убийством? Отвечай немедленно!» Я поняла, что нужно рассказывать все и не шутить при этом, а то у Володьки, похоже, начинает кружиться голова, если его собеседник, не дай бог, обнаруживает чувство юмора. «Тиран! Как и все они мужчины!» Изольда Августовна, не зная, кто убил ее мужа, подумала, что это сделала я. Монотонно и уныло, как идиоту, начала объяснять я. Потому что, когда мы с ней встречались у меня дома, она мне пожаловалась на плохую жизнь с мужем. Потом было посещение ее Астарты. А потом почти сразу появился и труп Поприна у меня в квартире. Вот она и подумала, что это моя работа. «А на самом деле это не ты сделала?» — задал Володька дурацкий вопрос. И я с полным правом ответила ему. «Пошел к черту!» «И я сам так же подумал», — обрадовался Володька, и я взглянула на него с недоумением. «О чем это он?» «Смотри, смотри!» Володька обернулся назад к заднему стеклу. «Вон твоя Аделаида, или как ее там, наконец-то сообразила, что приехала. Выходит!» Володька еще толкнул меня локтем. Надо думать, от избытка чувств. Нагнулся над рулем и спросил. «Ну что, пасем?» «Не-а», — ответила я, наблюдая, как Изольда Августовна вышла из машины, слащаво помахала ручкой оставшемуся в БМВ мужчине и легкой походкой заспешила на противоположную сторону улицы. Глядя ей вслед, я подумала, что в ее потрепанном возрасте, наверное, нелегко сохранять такую свежесть движений. Определенно, кошелка за углом прижмется к стене и будет дышать ртом с хрипом. «А почему мы не поедем за ней?» – занедоумевал Володька. «Ты же как раз этого и хотела». «Перехотела, значит?» – небрежно ответила я. «Сейчас мне уже не очень интересно, куда она пойдет. Мне больше интересен дяденька. Знаешь, это кто?» Володька покачал головой. «В первый раз вижу». «Ну, а я во второй. Это один из моих знакомых Пшенниковых», ответила я и, заметив, что синяя БМВ отъезжает от своего места, скомандовала. «По коням! Я имею желание ближе познакомиться с этим милордом». «Буцде!» — ответил Володька, мягко стронул машину с места, пропустил БМВ и поехал за ней. Водитель БМВ ехал по направлению к Ленинскому району и вел машину ровно и спокойно. Либо он не хотел замечать за собой хвоста, либо это ему было безразлично. Правда, оставалась еще третья возможность. Заметив за собой погоню, он только делал вид, что его ничего не колышет. В таком случае в конце пути нас могла ожидать какая-нибудь неприятность, вроде засады. Чинно и не спеша, не нарушая никаких правил, БМВ свернула к станции Тарасов-Товарный и после еще нескольких поворотов остановилась перед высокими металлическими воротами. Над ними, бросая золотые блики во все стороны, горели буквы «ООО «Бурный поток». Посигналив два раза, водитель подождал немного, и ворота открылись. БМВ въехала, и ворота стали также медленно закрываться за ней. Володька не успел. Войдя в роль сыщика, следящего за опасным преступником, и потому вынужденного прикрываться каждым кустиком, он подкатил к воротам, когда они плотно закрылись. Да все равно бы нас охрана не пустила. Нужно было или ждать, когда Пшенников выйдет назад, или придумывать легенду для въезда. «Ну и что будем делать дальше?» — спросил Володька, поглядывая почему-то вверх на буквы, а не влево на будку охраны, откуда неторопливо развалистой походкой выполз громила в камуфляже и раскачивающейся походкой побрел к нам. «Будем напрашиваться на свидание», — сказала я. «Кстати, извини, конечно, но по твоим самым надежным источникам Григорий Иванович Пшенников должен находиться в Париже или в Киле». «А ты уверена, что это он?» — спросил Володька. «Нет», — ответила я, не смутившись. «Но он первым мне так представился». «Железная логика», — похвалил меня Володька и сказал. «Нечего хаять мои источники, пока они меня еще ни разу не подводили». Охранник подошел к нам и, наклонившись, заглянул в машину, постучав пальцами по крыше. Володька опустил стекло. «Ну чё?» — спросил охранник. «Мы приехали к Григорию Ивановичу», — поспешно ответила я, видя, что Володькины уши начали стремительно краснеть, что всегда с ним бывает перед приступом громкого крика. «Отвык, опер, от простых народных вопросов вроде «ну чё?» Разбаловался субординацией и чинопочитанием. Оторвался от народа, можно сказать». «Он на месте?» — спросила я, намеренно не называя фамилию. Охранник задумчиво посмотрел на меня, потом на Володьку, очень медленно кивнул, пробормотал «щаз» и, развернувшись, побрел к себе в будку. «Что это такое?» — потрясенно спросил Володька, повернувшись ко мне. «Ты понимаешь хоть что-нибудь?» «А что?» «Он даже не спросил, кто мы, зачем мы. А может быть, мы киллеры?» «Ты давно о себе начал говорить во множественном числе?» — поинтересовалась я, откидываясь на сиденье. «Глядя на меня, никто бы и не подумал, что я похожа на киллера». «Ну тогда интересно, что он о тебе подумал?» — с тихой ехидцей спросил Володька. А я хлопнула ресницами, пытаясь поймать потаенную мысль, высказанную в его вопросе. Но тут ворота дрогнули и начали медленно открываться. Так что я не успела понять, что Володька имел в виду, но запомнила, что он попытался мне нахамить. «Какая-то халявная контора!» — пробурчал Володька. «Впускают неизвестно кого. Бардак российский!» Ворота распахнулись, и мы медленно въехали во двор ООО «Бурный поток». Слева расположился двухэтажный домик из белого кирпича с черной рубероидной крышей, а справа огромная площадь была отдана под металлические ангары с разными службами. Здесь же стояли два длинномера «Рено» с тентованными кузовами. Мы остановились напротив входа в белый домик, и я первой вышла из машины. Володька задержался, суетливо дергая за ключи. Но я-то знала, что он просто решил перестраховаться и посмотреть, не случится ли со мной чего-нибудь опасного, чтобы потом выскочить со своим майорским удостоверением наперевес. Хлопнула входная дверь, и на крыльцо домика вышла девушка в голубоватом плаще, накинутом на плечи. Из-под плаща выглядывал белый костюм. «Здравствуйте!» – произнесла она, обращаясь ко мне. «Вы по какому делу к Григорию Ивановичу?» Тут ко мне подошел Володька и, услышав вопрос, покосился на меня. А я молча достала из сумки свою визитку и передала ее девушке. «Вам назначено Григорием Ивановичем?» — уточнила девушка, прочитав, что было написано в визитке. При этом ее брови удивленно вскинулись, и она посмотрела на меня более благосклонным взглядом, чем прежде. Я кивнула и сказала: «А как же?», не уточняя, впрочем, что не на сегодня. Пригласив нас войти, девушка поднялась на второй этаж. А мы с Володькой остались стоять около первой ступеньки лестницы рядом с охранником, пожилым дядькой в очках, но с дубинкой в руках. Через 5 минут раздалось цоканье каблучков, и та же девушка, но уже без плаща, свесилась сверху через перила и позвала нас к директору. Я впереди Володьки миновала миниатюрную приемную и вошла в гостеприимно раскрытую дверь кабинета. Он был небольшим и простым, без излишеств. Прямо напротив двери стоял рабочий стол, не самого последнего дизайна. Перед ним еще один, для сотрудников. Тут же 4 офисных кресла. В одном углу катка с пальмой, в другом телевизор. Вот и весь интерьер кабинета директора, далеко не самой последней фирмы в городе, как я понимаю. Григорий Иванович, оказавшийся настоящим Пшенниковым, сидел за столом и перекладывал какие-то бумаги. Увидев меня, он привстал со своего кресла и показал жестом на стол-приставку, стоящий перед его столом. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» — поприветствовал меня Пшенников. «Здравствуйте!» — ответила я и расположилась в крайнем кресле. Володька просто кивнул и, пройдя дальше, сел справа от меня, получилось ближе к Пшенникову. Откашлявшись, Григорий Иванович произнес: «Охранник на воротах мне доложил, что приехало крупное начальство из райотдела. Знаете, как в анекдоте. Кто в машине, не знаю, но за рулем был генерал. Так и мне доложили, что за рулем майор, а в машине, наверное, следователь из прокуратуры, никак не меньше». Пшенников помолчал, а потом обратился к Володьке, причем в его голосе прозвучало некоторое беспокойство. «Вы на самом деле из райотдела?» «Да, но здесь я не по делам службы, почти», туманно объяснил Володька и скучающе посмотрел в сторону. Еще раз скупо улыбнувшись, Пшенников сел в свое кресло и негромким голосом сказал: «Я вынужден вас огорчить, Татьяна Александровна. Прошло время, и свершились некоторые события, о которых вы, безусловно, знаете, так как стали...» Пшенников опустил голову и немного подумал. «Да, стали свидетелем некоторых из них. И поэтому вынужден вам сказать, что вы запоздали со своим демаршем. Предложение, которое я вам делал несколько дней назад, утратило свою актуальность». Директор пожал плечами и улыбнулся. В переводе на человеческий язык с канцелярита это наверняка означало: «Прием окончен, и не мешайте мне работать». Однако я приехала сюда вовсе не за тем, чтобы внимательно выслушать то, что наметил мне сказать Пшенников, и за сим откланяться. Я собиралась кое-что выяснить и не желала уходить, пока этого не сделаю. «Я хотела бы вам сказать несколько слов», — сказала я. «Если у вас есть еще несколько минут, и вы согласитесь меня выслушать». «Несколько минут у меня есть», — ответил Пшенников, бросив осторожный взгляд на Володьку, который сидел с таким видом, словно у него припасено 12 чемоданов с компроматом на Григория Ивановича. Не знаю, как это у Володьки получалось, но на его лице было написано именно это, и Пшенникову такое положение уверенности не добавляло. «Григорий Иванович, я хотела задать вам всего лишь 2 вопроса, на которые надеюсь получить адекватные ответы», — начала я. «Дело в том, что, как вы правильно заметили, произошло несколько событий, а именно, был убит некий гражданин Поприн. и я опасаюсь, что вы как-то оказались замешанным в это. Пока я могу сказать, что тоже в ранге свидетеля». «Не понял вас», — сказал Пшенников и впервые взглянул на Володьку с откровенным беспокойством. Володька оттренированно сохранил невозмутимое выражение лица и выдержал взгляд Пшенникова. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. И от этого у Григория Ивановича заметно прибавилось беспокойство. «Пожалуйста, разверните ваш тезис», — попросил меня Пшенников. «Я не совсем понимаю, о чем идет речь». «С удовольствием», — ответила я, усаживаясь поудобней и показывая этим, что располагаюсь надолго. Пшенников это понял, натянуто улыбнулся и предложил. «Чай, кофе?» «Благодарю вас, не нужно», — за двоих ответила я. «А вот курить у вас можно?» «Конечно же, Татьяна Александровна», — живо ответил Пшенников и поставил передо мной пепельницу. Повисла пауза, в ходе которой каждый достал свои сигареты. Я прикурила сама, опередив Володьку с его вечной тормознутостью. Никогда он не успевает вовремя предложить даме зажигалку. Ну и, разумеется, Пшенникова, который бы просто не смог дотянуться. «Итак, госпожа Иванова!» Было видно, как Пшенникову не терпится наконец услышать от меня, в чем, собственно, дело. Но я не торопилась. «Григорий Иванович, меня интересуют два вопроса, как я уже сказала выше», — повторила я с удовольствием, затягиваясь сигаретой. «Я предполагаю задать их последовательно, если вы, конечно же, не против. Во-первых, не могли бы вы более подробно рассказать о цели вашего визита ко мне? Дело в том, что последние обстоятельства просто настоятельно требуют объяснений». Я немножко слукавила, снова сделав вид, что давно уже все поняла. На самом же деле я просто хотела узнать, в чем же заключалась суть непонятного появления Пшенникова в моей квартире. «Ну...» — протянул Григорий Иванович и покосился на Володьку, сидящего с лицом скифской каменной бабы. То есть в данный момент было совсем не ясно, есть на лице моего опера хоть какое-то выражение или нет. Да и существует ли у него лицо в принципе? Но это я, конечно же, пошутила. Пшенников откашлялся, извинился и, осторожно подбирая слова, начал говорить. «Я уже довольно-таки давно знаком с семьей Поприных. Отношения у нас дружеские, приятельские и ничего более. Простите, пожалуйста», — улыбнулась я, перебивая. «Учредительство в клубе Эдельвейс входит в понятие приятельских отношений». Пшенников неожиданно густо покраснел. Его взгляд метнулся на закрытую дверь кабинета. Он дернулся в кресле и, протянув руку, нажал кнопку селектора. «Ниночка, меня нет ни для кого!» — резко сказал он и, не дожидаясь ответа, отключил селектор. «Нет, безусловно, были и деловые отношения», — морщась, словно от желудочного спазма, сказал Григорий Иванович. И у него при этом был такой вид, будто он признавался в чем-то ужасном. «Почему были? Потому что Семена уже, к сожалению, нет». Григорий Иванович скорбно вздохнул, что ему надо было бы сделать минут на пять раньше, и продолжил. «Придется выстраивать деловые отношения с Изольдой Августовной, чего раньше у нас с ней не бывало». «А что у вас с ней бывало?» — вдруг прервал молчание Володька. Остро взглянул на Пшенникова. И Пшенников, плотно сжав губы, опустил голову и, как мне показалось, покраснел гуще прежнего. Мы с Володькой переглянулись. Я отметила про себя, что нужно будет у него узнать, по каким же интересным признакам он узнает мужиков, изменяющих своим женам с чужими женщинами. «Да», — признался Григорий Иванович, — «мы с Изольдой Августовной давно уже, как бы это, близки. Но понимаете, Татьяна Александровна», обращаясь почему-то ко мне, словно я была обязана понимать таких, как он, «у меня с супругой сложные отношения, и, в общем, мы с ней уже давно чужие люди». Я нахмурилась. Что-то подобное мне уже приходилось слышать, и вроде совсем недавно. Повернулась к Володьке, а этот мерзавец устремил взгляд в потолок и что-то внимательно там разглядывал. Решив отложить свою разборку с ним на очень сладкое, я великодушно произнесла: «Это, можно сказать, ваше личное дело, и никого, кроме вас, интересовать не может, если, конечно, не мешает людям жить. Меня интересует другое. Объясните, наконец, просто и понятно, какова была ваша цель, когда вы пришли ко мне?» «Тогда вы говорили намеками, но теперь я хотела бы услышать все как есть». «Намеками?» – удивился Пшенников. И проделал это так естественно, что я ему даже поверила. Или почти. «Мне казалось, что я высказался достаточно определенно и ясно. Но если вы, Татьяна Александровна, настаиваете, то я готов повторить. Это мне нетрудно». «Дело было вот в чем. Я встретился с Изольдой Августовной как раз после вашей вечерней встречи с ней». «Секундочку!» – остановила я Григория Ивановича. «Мы расстались с Изольдой Августовной достаточно поздно». Пшенников снова покраснел, и я удивилась. «Взрослый же человек, но как ему это не надоедает?» «Она приехала в Эдельвейс, надеясь найти там своего мужа». «Она нашла вас!» Не удержавшись, закончил за него Володька и словно поперхнулся, напоровшись на мой взгляд. «Ну да», – пожал плечами Григорий Иванович. «Семена не было, и мы с ней попили чайку и поговорили. Она мне рассказала о своих подозрениях относительно вас. Дело в том, что ей по здравому размышлению показалось, что ваша встреча с Семеном все-таки была не случайной. Вы, как бы это сказать, получали задание и отчитывались о проделанной работе. Изольда волновалась, ведь выходило, что вы уже давно следите за ней». «Не факт», — заметила я. «После разговора с ней я и решил съездить к вам и купить вас. У меня это, увы, не получилось». «Вам посоветовала это сделать Изольда Августовна?» – спросила я. «Ну что вы!» – воскликнул Пшенников. «Когда в тот день я рассказал ей об этом, мы с ней даже немного поругались. Вот, собственно, и все». «А ваша поездка в Париж?» – спросил Володька, не простивший мне замечания по поводу его информаторов. «Вы ездили туда или нет? И почему так быстро вернулись?» Пшенников поджал губы и посмотрел на Володьку с таким выражением лица, словно хотел ему сказать: «Ну, она-то ладно, а ты что, совсем ничего не понимаешь, что ли? А еще мужик называется». «Вы поймите меня правильно. Когда встречаешься с замужней женщиной, то постоянно душа как бы не на месте. Не узнал ли муж? Не встретили бы знакомые? Одним словом, я решил всем сказать, что улетаю на 2 недели. А сам планировал провести какую-то часть этого времени с Изольдой. Вот, в общем, и все». Я переварила услышанное, и пока оно возражений не вызвало. Потом посмотрела на Володьку. Он на меня. «Хорошо, господин Пшенников», — сказала я. «Тогда следующий вопрос. Понимаете ли, в чем дело? Почти сразу после вашего ухода ко мне пришел еще один посетитель. И он тоже, как и вы, представился Григорием Ивановичем Пшенниковым. Более того, он оставил мне такую же визитную карточку, как и вы, и тоже сказал, что скоро уезжает. Пшенников удивленно раскрыл глаза, потом принужденно улыбнулся. «Вы шутите?» «Если бы», — ответила я, — «какие уж тут шутки! Сначала два Пшенникова, потом убивают Поприна». «Вы подозреваете меня?» — шепотом произнес Григорий Иванович. И это был такой жуткий шепот, что мне показалось, даже пепельница звякнула от него. Я покачала головой. «Разговор об этом не стоит. Я просто хочу узнать, вы были в курсе этого второго визита?» «Ни в коем случае». «А это на самом деле случилось? И карточка была моя?» «Удивительно». «В общем, обычное дело», — неизвестно зачем пробурчал Володька. И я даже немного разозлилась на него. «И как же он выглядел?» — спросил Пшенников. Я описала второго визитера с максимально возможными подробностями, но Григорий Иванович только пожимал плечами. «Трудно, трудно, Татьяна Александровна, понять, кого вы имеете в виду. Если бы была фотография...» «Увы, не успела», — грустно пошутила я и встала. «Ну что ж, Григорий Иванович, извините за беспокойство. Нам уже пора ехать». Володька вскочил быстрее, чем того требовали приличия. Засиделся, наверное. И мы направились к дверям кабинета. Пшенников не остался сидеть за своим столом. Нагнал меня у выхода. «Если что узнаете об этом двойнике», — проговорил он, «был бы вам очень благодарен». «Что ж, сообщу вам», — ответила я.